Вот он снял с головы цилиндр и показал всем, что цилиндр пуст, точь-в-точь, как это обычно делают фокусники. «Будьте добры, господа, убедитесь, что в цилиндре ничего нет. Абсолютно ничего!» — сказал он. «Сейчас он вынет оттуда живого кролика», — подумал малыш. Он видел однажды в цирке выступление фокусника. «Вот будет забавно, если Карлсон и правда вынет из цилиндра кролика». «Как уже было сказано, здесь ничего нет», — мрачно продолжал Карлсон. «И здесь никогда ничего не будет, если вы сюда ничего не положите. Я вижу, передо мной сидят маленькие обжоры и едят конфеты. Сейчас мы пустим этот цилиндр по кругу, и каждый из вас кинет в него по одной конфете. Вы сделаете это в благотворительных целях». Малыш с цилиндром в руках обошел всех ребят. Конфеты так и сыпались в цилиндр. Затем он передал цилиндр Карлсону. «Что-то он подозрительно гремит», — сказал Карлсон и потряс цилиндр. «Если бы он был полон, он бы так не гремел». Карлсон сунул в рот конфетку и принялся жевать. «Вот это я понимаю благотворительность!» — воскликнул он и еще энергичнее заработал челюстями. Один Кирре не положил конфеты в шляпу, хотя в руке у него был целый кулек. «Так вот, дорогие мои друзья, и ты, Кирре, — сказал Карлсон, — перед вами ученая собака Альберг. Она умеет делать все — звонить по телефону, летать, печь булочки, разговаривать и поднимать ножку. Словом, все!» В этот момент щенок и в самом деле поднял ножку как раз возле стула Кирре, и на полу образовалась маленькая лужица. «Теперь вы видите, что я не преувеличиваю. Это действительно ученая собака!» «Ерунда!» — сказал Кирре и отодвинул свой стул от лужицы. «Любой щенок сделает такой фокус. Пусть этот Альберг немножко поговорит. Это будет потруднее! Ха-ха!» Карлсон обратился к щенку. «Разве тебе трудно говорить, Альберг?» «Нет, — ответил щенок, — мне трудно говорить только, когда я курю сигару». Ребята прямо подскочили от изумления. Казалось, говорит сам щенок, но малыш все же решил, что за него говорит Карлсон. И он даже обрадовался, потому что хотел иметь обыкновенную собаку, а не какую-то говорящую. «Милый Альберг, не можешь ли ты рассказать что-нибудь из собачьей жизни нашим друзьям и Кирре? — попросил Карлсон. «Охотно», — ответил Альберг и начал свой рассказ. «Позавчера вечером я ходил в кино», — сказал он и весело запрыгал вокруг Карлсона. «Конечно», — подтвердил Карлсон. «Ну да. И рядом со мной на стуле сидели две блохи», — продолжал Альберг. «Что ты говоришь?» — удивился Карлсон. «Ну да», — сказал Альберг. «И когда мы вышли потом на улицу, я услышал, как одна блоха сказала другой: ну как, пойдем домой пешком или поедем на собаке?» Все дети считали, что это хорошее представление, хотя и не совсем вечер чудес. Один лишь Кирре сидел с недовольным видом. «Он ведь уверял, что эта собака умеет печь булочки!» — насмешливо проговорил Кирре. «Альберг, ты испечешь булочку?» — спросил Карлсон. Альберг зевнул и лег на пол. «Нет, не могу!» — ответил он. «Ха-ха! Так я и думал!» — закричал Кирре. «Потому что у меня нет дрожжей», — пояснил Альберг. Всем детям Альберг очень понравился. Но Кирре продолжал упорствовать. «Тогда пусть полетает. Для этого дрожжей не нужно», — сказал он. «Полетаешь, Альберг?» — спросил Карлсон собаку. Щенок, казалось, спал. Но на вопрос Карлсона все же ответил. «Что ж, пожалуйста. Но только если ты полетишь вместе со мной. Потому что я обещал маме никогда не летать без взрослых». «Тогда иди сюда, маленький Альберг», — сказал Карлсон и поднял щенка с пола. Секунду спустя Карлсон и Альберг уже летели. Сперва они поднялись к потолку и сделали несколько кругов над люстрой, а затем вылетели в окно. Кирре даже побледнел от изумления. Все дети кинулись к окну и стали смотреть, как Карлсон и Альберг летают над крышей дома. А малыш в ужасе крикнул: «Карлсон, Карлсон, лети назад с моей собакой!» Карлсон послушался. Он тут же вернулся назад и положил Альберга на пол. Альберг встряхнулся. Вид у него был очень удивленный. Можно было подумать, что это его первый в жизни полет. «Ну, на сегодня хватит. Больше нам нечего показывать. А это тебе. Получай!» И Карлсон толкнул Кирре. Кирре не сразу понял, чего хотел Карлсон. «Дай конфету!» — сердито проговорил Карлсон. Кирре вытащил свой кулек и отдал его Карлсону, успев, правда, сунуть себе в рот еще одну конфету. «Позор жадному мальчишке!» — сказал Карлсон и стал поспешно искать что-то глазами. «А где коробка для благотворительных сборов?» — с тревогой спросил он. Гунилла подала ему коробку, в которую она собирала входные конфеты. Она думала, что теперь, когда у Карлсона оказалось столько конфет, он угостит всех ребят, но Карлсон этого не сделал. Он схватил коробку и принялся жадно считать конфеты. 15 штук, — сказал он. — На ужин хватит. — Привет! Я отправляюсь домой ужинать. И он вылетел в окно. Дети стали расходиться. Гунилла и Кристер тоже ушли. Малыш и Альберг остались вдвоем, чему малыш был очень рад. Он взял щенка на колени и стал ему что-то нашептывать. Щенок лизнул малыша в лицо и заснул, сладко посапывая. Потом пришла мама из прачечной, и сразу все изменилось. Малышу сделалось очень грустно. Мама вовсе не считала, что Альбергу негде жить. Она позвонила по номеру, который был выгравирован на ошейнике Альберга, и рассказала, что ее сын нашел маленького черного щенка-пуделя. Малыш стоял возле телефона, прижимая Альберга к груди, и шептал: «Только бы это был не их щенок». Но, увы, это оказался их щенок. «Знаешь, сыночек, кто хозяин Бобби?» — сказала мама, положив трубку. «Мальчик, которого зовут Стаффан Альберг». «Бобби?» — переспросил малыш. «Ну да, так зовут щенка. Все это время Стаффан проплакал. В 7 часов он придет за Бобби». Малыш ничего не ответил, но сильно побледнел, и глаза его заблестели. Он еще крепче прижал к себе щенка и тихонько, так, чтобы мама не слышала, зашептал ему на ухо: «Маленький Альберг, как бы я хотел, чтобы ты был моей собакой». Когда пробило 7, пришел Стаффан Альберг и унес щенка. А малыш лежал ничком на кровати и плакал так горько, что просто сердце разрывалось.